Лично у меня вокал Эллы Фицджеральд ассоциируется с композицией «These Foolish Things» из альбома «Ella and Lewis Again». Как следует из названия, эта пластинка представляет собой очередной убойный свинг-сэшн в череде совместных студийных проектов Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. «These Foolish Things» — единственная композиция в альбоме, которую певица исполняет сама. Только представьте, Армстронг, окончив петь, под аплодисменты удаляется за кулисы. И тут на середину сцены выходит Элла. В зале плавно гаснет свет. Здесь нужно отдать должное продюсеру Норману Гранцу. Эффект получился просто бесподобный. Общий фон задает квартет Оскара Питерсона. Стандартное джазовое трио плюс Луи Белсон на барабанах. Очень достойный состав. Игра музыкантов подобна первоклассному шелку, который мягко окутывает мелодию. Красота мелодии и вокала. Замечательный аккомпанемент. Когда я в студенческие годы впервые услышал эту пластинку, то с удивлением подумал, неужели джаз способен так поднимать настроение? Да что там говорить, я и теперь считаю так же. Точно не помню, сколько раз я слушаю эту запись, и в ее звучании есть что-то натуральное и убедительное. Удивительно, она нисколько не надоедает. Элла и Питерсон – музыканты экстра-класса. Быть может, поэтому их исполнение зачастую напоминает произведение искусства. Все настолько правильно, что придраться не к чему. Возможно, кому-то мои оценки покажутся поверхностными, но тут действительно больше нечего добавить. Замечу лишь, что «These Foolish Things» оба музыканта исполняли на совесть и от души. Квартет Оскара Питерсона еще в 1952 году аккомпанировал Билли Холидей при исполнении все той же «These Foolish Things». Вокал Билли – это бесспорно шедевр. Певица ничем не уступает Элле Фицджеральд. От ее голоса сжимается сердце, настолько трогателен и волнующий ее вокал, а вот игра Питерсона немного портит картину. Избыточная, что называется не по делу, фортепиано молодого музыканта сводит на нет замысел Билли создать нечто необычное. Сравнив лишенную душевной гармонии «These Foolish Things» в исполнении Билли Холидей с исполнением Эллы Фицджеральд, вновь и вновь убеждаешься, насколько большое значение имеет совместимость человеческих характеров. Насколько мне известно, с тех пор Билли ни разу не выступала вместе с Питерсоном, очевидно поняв, что они друг другу не подходят. Спустя несколько лет квартет Питерсона аккомпанировал Элли Фицджеральд. Судя по всему, к тому времени Питерсон уже сформировался как зрелый музыкант. Слушая внимательно «These Foolish Things» в исполнении Эллы и Питерсона, замечаешь великие места в этой пьесе. Например, идущая фоном импровизация рояля после слов Эллы «A tinkling piano in the next apartment». Слушаешь и не перестаешь удивляться, как красиво это сыграно. Просто шедевр. Если бы это был роман, я, не задумываясь, присудил бы ему литературную премию. Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You just had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables and candlelights on little corner tables. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded. The Ile-de-France with all the girls around it. The beauty that is spring's. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet. To find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, wild strawberries only 7 francs a kilo. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The smile of Garbo and the scent of roses, the waiters whistling as the last bar closes, the song that Crosby sings, boo boo boo boo boo, these foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh,